Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Вот. Что значит, ну, Даня, вы все видели, его по телевизору показывают, что он находится в другом регионе, на каких-то сенсейшенах и так далее. Поэтому сегодня ЦИПСа соло. Только позитив, но не совсем позитив. Ладно, значит, противник в последнее время, да, нанес... последние дни нанес удар, значит, иностранными ракетами, бил якобы по какой-то информации, значит, в какие-то, значит, бункеры, вот. И понятное дело, что они били, наверное, туда не просто так, они гонялись за какой-то важной целью, вот. Но я думаю, что результат был не достигнут, вот. Скорее всего, они гонялись за каким-то очень важным человеком. Вот. Ну, понятное дело, что это был не Путин. Так, сейчас волосню поправлю. Понятно, что это был не Путин, да, но какой-то высокопоставленный, значит, офицер, который, возможно, командует, пьет кровь им, и, значит, они из-за этого человека попадают постоянно в котлы. Вот, скорее всего, что-то подобное. Поэтому они наносили такой массированный, да, удар, значит, ракетами, которые взрываются, значит, под землей. Да. Взрывы были небольшие. Я пошутил, конечно, я сказал бы, что это фигня. На самом деле, конечно же, эти ракеты очень опасные. Вот, но чтобы вот не разгонять эту истерию, я всегда, короче, со всего ржу, так что не обращайте внимания. Вот, либо подпишитесь на другой канал, где грустные люди сидят, либо, короче, ржите как кони вместе со мной. Вот, поэтому противник, скорее всего, наносил удар массированный ракетами, знал, куда он бьет, но результат не достиг, значит, желаемого. Вот. Ну и, конечно же, в медийке они начали это сильно раскручивать, значит, во всех странах, во всех СМИ, там что чуть ли не началась третья там ядерно-атомная зомби-апокалипсисная война, но ничего этого не произошло. Я уже говорил свою позицию, что Путин намного умнее этих дегенератов, намного сдержанней, да, то есть он в такие моменты, казалось бы, критичные, да, когда ты можешь там, ах, там, суки, где моя калоша, там, сейчас я щебле, там, кузькину мать и так далее. Он всегда себя ведет очень сдержанно и не поддается вот на такие приемы. Понятное дело и так, да, что его хотят втянуть в какие-то мероприятия, да, значит, но он на это не ведется, да. Знаете, такой обманный прием, когда тебя обманывают, там, дергают за кимоно тебя, да, чтобы ты там какое-то действие совершил и сделать тебе подсечку. Вот, он не ведется на это, вот. Вот, но был ответ, да, ответ был непонятным оружием каким-то, да, кто-то говорит, что это мы применили какую-то там вообще непонятную, короче, ракету «Рубеж», вот, кто-то говорит, что их не существует в природе. Вот, какие-то эксперты. Сейчас, короче, батлы экспертов идут, да. Одни эксперты говорят, это был рубеж, там, раунд, да. Другие эксперты кричат, нет, это, короче, фейк, этих ракет нету, тоже там раунд. Короче, вот сейчас идут такие батлы. Вот, но я не могу, ну, я, не, во-первых, не эксперт в этих войсках и в этом вооружении, да. Я не могу не опровергнуть, не подтвердить, что это была за ракета, да, но если мы действительно применили, значит, эту ракету, да, такого уровня, которая там летит там, куда-то вообще непонятно на какие-то дистанции, то вот мне сейчас мой друг написал, говорит, ты представляешь, что это получается, если действительно мы эту ракету применили, то это, говорит, мы в боевых действиях такое подобное оружие применили первое в мире. Так что, значит, самое время записать нас в книгу рекордов Гиннесса, я считаю. Вот. Поставлен новый мировой рекорд. Вообще, меня удивляет, знаете что, что когда хохлы применили, допустим, вот ракеты эти, да, и они ожидают какие-то ответные действия, да, и вот самые глупые люди из них, это которые начинают говорить, что ха-ха, никакой ответки не будет, там типа трусы, Путин трус. Меня вот всегда поражают вот эти люди, почему вообще, как бы казалось бы, да, они должны радоваться, что Путин их жалеет постоянно, да, то есть что он никогда не действует в адрес противника очень жестко, да. То есть все вот если посмотреть там комментарии, да, провести какой-то опрос, Левада-центр, да, все, основная масса людей, она хочет каких-то очень жестких ответов, да. Есть даже категория, там, которые требуют ядерных ударов, да, но понятно, что это, наверное, неадекватная просто реакция. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что бить по территориям, которые находятся рядом с нашими границами, там стоят наши войска где-то рядом, да, это просто дурь и абсурд, Бить просто по городам, там есть люди, которые гражданские, которые вообще сами страдают от этих конфликта, там, не знаю, они там строили какие-то планы, тут пришел Зеленский и обещал им, что будет все хорошо, мир и так далее, и устроил войну, и уже в этой войне погибло около 1 000 000 человек. И они и так страдают, да, и тут еще давайте по ним долбанем атомной бомбой какой-нибудь, да. И плюс еще там много людей, которые вообще ждут Россию, да. А тут такие предложения, надо ядеркой, долбануть. Люди порой невменяемые, И самое главное, что бывает так, что эти люди, они ведут свои телеграм-каналы еще, вмещают на большую аудиторию. И вот что я хотел сказать, что хохлы, они такие, радуются тому, что якобы, не то, что не радуются, а возмущаются, или они хотят, нас поддеть, что якобы мы не наносим по ним какие-то ядерные удары. Им надо быть радом, да, благодарить Путина, что, они нанесли удар какими-то ракетами, а мы, ведем себя очень сдержанно. Но они говорят, нет, это они трусы, можно, стрелять, можно пулять. Казалось бы, да, тебя не убило ядерным оружием, а ты, еще и сидишь и выебываешься. Да, вместо того, чтобы просто закрыть хлопушку свою тупую, явно тупое, какое-то животное, да, но оно, недовольно и провоцирует, чтобы по нему, ядерное оружие не применили. Парадокс такой, да, очень странные люди, многие ведут из них телеграм-каналы, казалось бы, пишут без ошибок, грамотно, но на самом деле очень тупые. Так бывает. Ладно, причем с обеих сторон, не обязательно с одной стороны. С нашей стороны такие же дауны есть. На Часофьяре там наши газуют. У нас везде продвижение такое активное. Да? Я уже повторюсь, кроме, пока Курского направления. Да, на Курском направлении противник, туда стянул всех живых и мертвых, активно копает, активно бетонирует. Вчера один из ассинтов, который я постоянно смотрю, мне он очень нравится из всех, да, такую информацию озвучил, да, что там они вцепились, в эту Курскую область, понимают, что это единственный их момент, за который они могут там что-то качать на переговорах, которые рано или поздно будут, да. На всех остальных у них идет отступление, да, везде отступление, кроме непосредственно Курска, да. Я думаю, что рано или поздно наши войска плюс те люди, по которому тот, да, можно так даже сказать, тот человек, по которому запускали 12, я просто полагаю, что так было, что тот человек, по которому запустили 12 ракет, он создаст такие условия на фронте, что им придется туда выходить. Поэтому так как они как бараны на протяжении с 10 лет, с 14 года попадают на одни и те же приемы, то есть они постоянно попадают в котлы, да, они и очень хотят от него избавиться, потому что это вот эти все котлы, это его рук дело. Вот. Поэтому, значит, рано или поздно с Курской области выйдут они. Создадутся такие условия на фронте, что им придется отойти. И самое интересное, да, что, значит, уже не знают, как спровоцировать нас на какие-то действия такие, да, чтобы, значит, возможно, даже в игру вступила НАТО. Да. Значит, корейцев так поймать и не могут. Первое, да, значит, запрещенное оружие мы не применяем, да, уже провоцируют и так, и удары, и то, и F-16, и все уже всевозможные красные линии, ну, перечеркнули, да, ну, казалось бы, ну, давай, короче, давай, ну, вот, попадись там на наш, значит, на наш прием, да, нет, не получается ничего, они в этом расстроены, и что самое интересное, что... Нам нет смысла применять, я уже вот второй раз повторяюсь, какие-то запрещенные виды вооружения. Почему? Потому что на поле боя у нас все получается. То есть инициатива на нашей стороне. Мы прем как танки, значит, и, ну, просто когда мы побеждаем, нет смысла использовать какие-то, значит, виды вооружения. Вот американцы во Вьетнаме хотели использовать ядерное оружие, да, потому что у них там были проблемы, у них не получалось ничего, они там эти джунгли бедолажные выжигали, значит, напалмом, и они хотели применить там ядерное оружие. Вот. У нас нет той ситуации, в которой мы это будем делать, поэтому я больше чем уверен, что наверху адекватно все прекрасно понимают, ну, если я понимаю это, да, наверху там тоже это все прекрасно понимают, готовятся к возможному применению оружия, да, такого плана, вносят всевозможные там поправки, директивы, там все что угодно, ведут проверки, учения там и так далее, но адекватно воспринимают все, значит, происходящее, да, и все прекрасно понимают, что это такая вот ловушка для нас, на которую нас вынуждают. Поэтому я больше чем уверен, ну до последнего, вот до последнего никто не будет, короче, это применять, да. Кстати, сегодня смотрел эфир классный, значит, даже вот, ну, у Александра Шевеста, и там еще есть Константин Бондаренко. Я просто не помню, ну, не смотрел его ранее, не знаю его позиции, но сейчас, во всяком случае, он такой весьма, весьма адекватный, как бы, значит, эксперт, да. Ну, он, понятное дело, что не за нас, но вот он, у него такая позиция адекватная, да. И мне понравилось, он рассказал анекдот, который сейчас, я так понимаю, популярен в Украине, да, когда, значит, там кто-то приходит к, значит, к Зеленскому в кабинет и говорят, ну что, типа, вот, типа, война до последнего украинца, типа, вот, значит, Владимир Александрович, вы последний украинец. Он такой говорит, а я не украинец. Вот, и, типа, вот, остался один, пришла твоя очередь, он говорит, а я не украинец. Вот, так что нам ни в коем случае нельзя вестись как лохам, как малолеткам, как телочкам, у которых, значит, критические дни. Ни в коем случае нельзя вести себя как, значит, просто как баба. Вот, и действовать очень, значит, взвешенно, не торопиться и, значит, идти вот по плану, да, вот нам нанесли удар ракетами, а у нас все равно вот плановые цели, и мы никуда попало, значит, запускали ракеты, а конкретно по плановым целям, да, там нанесли массированный удар, но по плановым целям, то есть без всяких истерий, вот. Значит, заканчиваю я, значит, с военной тематикой с этой, да, и перехожу к важному вопросу, да. Вот у меня товарищи есть, значит, которые служили долгое время, которые там участвовали в боевых действиях, и, ну, понятное дело, что все любят оружие, да, потому что если ты всю жизнь, как бы, связан был с оружием, ты там сотрудник подразделения какого-то, либо там сотрудник силового ведомства, либо сотрудник спецслужб, либо военный, да, ты всю жизнь свою провел с вооружением, да, и, значит, уходя там на пенсию, в отставку, у тебя все равно есть либо, значит, ружье какое-то охотничье, да, ты либо занимаешься охотой, либо просто ездишь в тир, стреляешь, либо у тебя, допустим, ружье для самообороны, предположим, да, вот, также травматические пистолеты и так далее. И вот каждый раз, каждые 5 лет, значит, все сталкиваются с одной и той же проблемой, да. Это вот эти все пересдачи экзаменов для травматического пистолета. То есть вот что удивительное, да, вот, допустим, на вот такое, да, на вот такой карабин, да, на Бенелли М4, вот, полуавтомат, да, который стреляет вот такими патронами, значит, где там картечь, значит, 8 штук, которые там за несколько секунд выстреливают 8 патронов 12 калибра и просто сделают из человека фарш, да, на него пересдавать каждые 5 лет не нужно. Да, а на пистолетик, который стреляет резиновыми шпульками, надо пересдавать каждые 5 лет. Да? Хорошо, когда ты просто вот парень, допустим, спортивный там, или не спортивный, и вот ты захотел, значит, захотел себе завести оружие, захотел себе получить там, там травматический пистолет, ты молодой парень, вот ты пришел там первый раз, сдаешь экзамены, конечно, с тебя должны спрашивать по полной программе, да, то есть ты обязательно должен сдать все билеты, все справки принести, или ты там, допустим, приезжий мигрант какой-то, который получил гражданство и прожил там в России там 5 лет или сколько там, да, и тебе государство разрешает приобрести, конечно, тебя должны заебывать по полной программе, да. Ну, допустим, когда ты проработал определенное количество времени в силовом блоке, там, в спецслужбах, прослужил в армии, являешься, предположим, ветераном боевых действий, да, зачем человеку, значит, ну, мотать нервы ради травматического пистолета? Но понятное дело, что если подойти... Вот как в ситуации вот сейчас было с таксистом, да, когда там предмет, похожий на пистолет, направили в голову, да, прямо вот в голову. И если бы это был бы травматический пистолет и выстрелить, то скорее, ну, есть вероятность, что значит, резиновая пуля пробила бы черепную коробку и могла убить человека. Да? Но чтобы, стреляя там с 5 метров, там, с 10, кого-то убить из травмата, это надо, я не знаю, постараться. Да? То есть получается, что оружие там, огнестрельное, нелетального действия, ты должен ходить все пересдавать, а вот, значит, охотничье ружье, которое там, стреляешь ты в уток, ты сдаешь на нее, ну, все вот, значит, нормативы один раз. Да? То есть логика какая-то отсутствует, ну, в целом. Да? Нарезное оружие ты получаешь, и все, ты им потом владеешь. Только, значит, приходит специальный там, человек-разрешитель или участковый, который там, говорит, вот у вас есть оружие, ты ему показал, что оно у тебя хранится как положено. Если ты не дебошир, не пьяница, там, не стреляешь, значит, в воздух на Новый год, то, в принципе, про тебя вообще забывают, да, если ты, ну, исправно владеешь оружием, да. Но травматический пистолет, который, казалось бы, для безопасности тебе там, да, вот, чтобы не то, что там, ну, я не знаю, там, участвовать в каких-то полицейских перестрелках, да, а для того, чтобы, значит, возможно, отбиться от хулиганов, да, ты должен ходить и вот каждые 5 лет сдавать, ну, какие-то билеты, да. Вот раньше кричали, что вот, значит, для ветеранов боевых действий мы сделаем так, чтобы проще было, значит, оружие получать, там, что-то там вообще, там, ну, все, воевал, вот, пожалуйста. Вот как раз-таки вот виды оружия, которые, допустим, ну, вот, серьезные, которые могут из которых, ну, вот так я покажу даже, ствол такой, как этот, как его, петух с Украины, который автоматом махал, да, вот, вот, вот с этого оружия ты можешь убить человека и ни одного, просто, ну, он не оставит шансов. И я, допустим, сторонник того, чтобы на данный вид вооружения не упрощать никаких сдач. То есть вот как законом предусмотрено, так должно, вот как, так ты должен и прийти к этому ружью, да, или там карабину, или там что там человек себе приобрел. Сейчас, конечно, сделали тоже немножко странно, да, но хорошо, люди уже подстраиваются и под это, что ну, ты должен владеть сначала там с раскладушкой какой-то, да, потом через какое-то время ты можешь купить себе полуавтомат, и там через 5 лет нарез, ну так далее. Ну все, хорошо, законом предусмотрено, вопросов нет. Да, это ну, ну, действительно оружие, которое может просто, ну, с него можно убить много людей, да. И вот, ну, не упрощать ничего не надо, да. Там не так, в Америке там пришел, права водительские показал, да, и ты там можешь уже пистолеты покупать и так далее. Хорошо, вот предусмотрено законом, вопросов нет, все. Но можно же все-таки вот хотя бы для самообороны оружие, да, вот, которое стреляет резиновыми пульками, не картечью, да, не пулей, да, не, там, не нарезное, никакое, а просто резиновой пулькой. Можно же как-то сделать хотя бы, чтобы люди, которые, я не говорю все, но, допустим, пенсионеры МВД, пенсионеры ФСБ, пенсионеры там, Министерства обороны, да, ветераны боевых действий, чтобы вот когда наступает момент, вот эти 5 лет пересдачи этого сраного травмата, просто вот человек приносит справку, что он за эти 5 лет не сошел с ума, за эти 5 лет не стал наркоманом, приносит справку, что он либо удостоверение пенсионера разных ведомств, да, там МЧС, там, я не знаю, пожарная охрана, там, я не знаю, там, ветеран боевых действий. И ему просто на основании документов, что он не дурак и не наркоман, и имеет вот заслуги перед Родиной, скажем так, да, ему просто этот сраный травмат продлевали. Ну сколько можно кровь пить, я не знаю. Ну вот, ну вот люди, у меня друзья там 20 лет, 25 лет стаж выслуги лет у него, и он с этим травматом ходит, там что-то сдает. Там, да? То есть получается танк подбить, да, мне государство доверило, да, или вот в 18 лет меня отправить на войну, мне государство, значит, доверило, но травмат сраный с резиновой пулей, блин, я должен ходить там каждые 5 лет доказывать, что я, короче, не дурак, там, да. Понятное дело, что за 5 лет может много что произойти, но вот есть справки, да, где ты не стоишь на учете, и не наркоман, да, и вот, ну, приехал, напомнил, вот, что ты живой, все здоровый, все хорошо, вот документы, вот ты продлился, и тебе автоматом зачли этот взаимозачет, сделали, что ты этим, значит, оружием можешь пользоваться, да. Я вот уже много раз рассказывал эту ситуацию, вот мы с моим товарищем, который тоже проработал, значит, долгое время в ОМОНе, мы идем, значит, с ним гуляем, идем к магазину продуктовому, выбегает чувак, ну, видно, что он куда-то спешит, короче. Ну, мы такие, ну, уже как бы бить его просто так, потому что он убегает, как бы, ну, не стали, да. Заходим в магазин, хотя, возможно, надо было бить его. Значит, заходим в магазин, там, значит, продавщицы такие все взмыленные, и... Ну, мы у них спрашиваем, что случилось. Он говорит, да вот он нож выхватил, там наркоман какой-то, что-то какие-то там водку что-то схватил, коньяк, там давайте деньги. И мы, говорит, начали с ним драться. И вот он убежал, короче, да. Слава богу, никого не порезал, значит, вот продавщицы отбились от него, да. Ну, вот казалось бы, да, имея травматический пистолет, ты, в принципе, мог там защитить женщин, да, этих, чтобы хорошо вот так ситуация закончилась, да, он же мог кого-то ударить ножом, да, и получается, ты должен вступать с ним в какую-то рукопашную схватку против ножа, ну, как бы не особо хотелось бы, да, но с резиновым, значит, с оружием нелетального использования ты можешь все равно психологически повлиять на него, да, ты можешь крикнуть, стоять, милиция, да, он напряжется, испугается, будет убегать, там, предположим, да, если он будет дальше как-то действовать, ты сможешь там сделать предупредительный выстрел, да, лучше прострелить потолок в магазине, да, нежели чем кто-то кого-то зарежет. Или если уже совсем ситуация неконтролируема, да, можешь применить его, да, понятное дело, что потом будет разбираться прокуратура, сейчас в комментариях напишут 350 человек, что всех пересажают, но если человека убивают на твоих глазах, да, то, ну, все-таки хрен с ним, короче, можно рискнуть, во всяком случае, да, значит, применить его, спасти кого-то, кому-то жизнь спасти и, значит, вот отбиться там от ножа, возможно, там, и самому, да, но нет, короче, тебя лишают этой возможности, потому что я знаю, что есть люди, которые вот раз пересдали, два пересдали, и потом просто отказываются от своих травматических пистолетов. Возможно, сейчас кто-то посмотрит, скажет: класс, нет угрозы для свержения режима. Но свергать режим, если вы этого боитесь, никто не пойдет с резиновыми пистолетами. Если кто-то, вот какие-то, вот, ну, я не знаю, радикалы там сидят и готовят какой-то хитрый план, как там, значит, захватить что-то. Или вот даже когда была стрельба на Лубянке, все помнят, да, когда перестрелка, когда там несколько сотрудников ФСБ погибло. Чувак не пришел стрелять с травмата, он пришел стрелять с АК. То есть понятно, да? Даже если человек начнет стрелять с травматического пистолета, ну как бы шансов, что он кого-то там убьет, очень-очень минимально. Поэтому, ну, уже просто, я не знаю, уже, наверное, ребенок бы понял, о чем я говорю, да. Но возьмите просто вот для людей хотя бы, которые очень долго в своей жизни провели с оружием, да, упростите им эту пересдачу. Потому что это, ну, как, там, да что такое 5 лет? 5 лет пролетает очень быстро. Ты только вот что-то пересдал ее, не успел оглянуться, снова 5 лет тебе надо пересдавать. Ходить, ну ладно, справки эти пройти, хорошо, но вопросов нет. За 5 лет может многое случиться с человеком и так далее. Человек может там спиться или еще что-нибудь, депрессии какие-то. Надо, чтобы психолог дал какую-то оценку его, значит, здравости. Вопросов нет. Но зачем человеку, который, я не знаю, там, делал бомбы из коптеров, их сбрасывал на врага, зачем вот он должен пересдавать вот этот резиновый пистолет, резиновыми пульками стреляет. Вот, поэтому, ну, будьте людьми, блин, посмотрите, да, как что-то вы ужесточили, ну, хорошо, может быть, это правильно, да, там, что человек, там, чтобы 2 года повладел этим, хотя там тоже много нелогичного, ну, ладно, хорошо, решили вы такой путь сделать к нормальному оружию, вы сделать решили пульт такой тернистый, да, надо там ходить с одностволкой, потом с двухстволкой, потом с трехстволкой, потом с переламывающей какой-то, и потом через 50 лет человек получает себе полуавтомат. Ладно, хорошо, хрен с ним. Но, ну, упростите, пожалуйста, хотя бы с резиновыми шпульками, ну, просто чтобы, ну, люди время свое не тратили в пустоту какую-то. И так все понятно, что все проходят, но зачем просто, ну, просто тратить несколько дней на вот эту вот хреновину. Поэтому надеюсь, что когда-нибудь, значит, вот, дойдет до каких-то здравых людей, и они скажут: черт возьми, этот потлатый тип, может быть, говорил что-то дельное. Вот. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.